Глава 10. Долго ждать не пришлось. Через несколько секунд цокот стал звучать так громко, как будто по коридору движется подкованный слон. Тут уже стало страшно без всяких наваждений. Сначала я увидел 6 красных кружков. Как люстра, которую иногда крепят на внедорожниках, только фонари красные. Низкое утробное рычание пробрало до печенок. Казалось, даже зубы вибрируют в такт и вот-вот начнут крошиться. «Вспомнила!» — едва слышно сквозь рык воскликнула Кера. «Бегите, а то мы вас сейчас зашибем. Так просто она не успокоится». Только после этого из темноты появилось оно. Точнее, она. Если богиня действительно знает, о ком говорит. Это была собака. Трехголовая, без шерсти, зато с крыльями за спиной. От пола до глаз было 2.5 метра, и глаза у нее недобрые. Бросил взгляд на проем лифта. Нет, не успеем. Слишком быстро приближается. Ухватил Витуса и Петру за руки, потащил по коридору, сами они впали в ступор. «Да бегите вы! Сейчас тут свара начнется!» Спутники, наконец, пришли в себя окончательно, резко ускорились и побежали. Рык сзади на секунду затих, а затем тварь гавкнула. Оглянулся на бегу только для того, чтобы увидеть Керу, повисшую на центральной морде. Тварь это сильно не замедлила. Она как шла в нашу сторону, так и идет, даже побыстрее немного. Да черт побери этот коридор! Здесь что, вообще никаких помещений нет? Мне казалось, что мы уже километр пробежали, а ни ответвлений, ни дверей. Наконец коридор раздвоился, я выбрал левое ответвление и не ошибся. Дверей здесь тоже не было, но комнаты с пустыми проемами были. Я втолкнул туда спутников, заскочил сам. В последний момент успел. Исполинская тварь промелькнула мимо проема через секунду. «Сидите тут», — велел я и рванул на выход вдогонку за воющей и рычащей сварой. Похоже, Кера еще жива. Рванул следом за ними. «А вы что здесь делаете?» Петра и не думала следовать указаниям, бежала за мной, а следом за ней Витус. «Там моя Амика! Я не могу ее бросить!» «А я не трус, чтобы одному в безопасности отсиживаться!» Я зарычал не хуже, чем та тварь дальше по коридору. «Ладно, ей сейчас не до нас, а разбираться с безбашенной дамочкой времени нет. На ходу погружаюсь в транс. Я не знаю, как я смогу помочь Кере, но надеюсь, помощь не будет лишней. Главное не терять из вида тварь, не то проклятие будет безадресным». Цербер споткнулся, покатился по полу, попытался встать, снова упал, начал метаться и крутиться, подскакивать и кататься по полу. Я сглотнул ком в горле. Не вижу отсюда Керу. Но если она все еще висела на твари, теперь ей гарантированно конец. Тварь все продолжала метаться, а потом вдруг завыла так, будто ее изнутри жрут. Еще несколько безумных скачков, и она обрушилась на пол. Мне показалось, я ногами почувствовал сотрясение. Еще несколько судорог, и она затихла. Подбежал ближе. Цербер был мертв. Но Керы я не видел. Как назло, тварь оказалась спиной ко мне. Перегородила тушей весь коридор. Пришлось перебираться прямо по ней. Петра, вот же настойчивая девушка, не отставала. Причина смерти твари с этой стороны была очевидна. Дыра в брюхе, из которой торчат Керины ноги. Шевелятся. Я ухватился за пятку и потащил. Кера с влажным чмоканием выпала из раны. Да не одна, а в компании с Амикой. «Ух, спасибо!» — бодро поблагодарила богиня. Застряла между ребрами и никак ухватиться не могла. Видок у победительниц Цербера был соответствующий. Полностью покрыты кровью и внутренностями, но обе довольные и гордые. Да уж, не держать Петре больше Амику на руках, даже когда отмоет. По размерам Каябё теперь раза в полтора больше, чем какая-нибудь кавказская овчарка. Кира снова нырнула по пояс в рану, где-то поковырялась и достала кинжал. Амика с утробным мурлыканьем боднула хозяйку истинно кошачьим движением. Девушку вырвала. «Здорово получилось, правда?» — спросила меня богиня. «Давно так весело не сражалась. В какой-то момент даже хотела свои силы использовать. А здесь это неприятно. Все-таки чужая территория. Вот знаю, что Кронос давно в Тартаре, а все равно кажется, что стоит проявить свою сущность, как он придет и настучит по шее. Кстати, спасибо, что помог, а то кататься еще долго пришлось бы». То есть она еще и не в полную силу дралась, сообразил я. Ну, замечательно, что там. Я думал, у нас эпическое преодоление, а это так, развлекательная драка. Я думала, мы все умрем, — констатировала Петра, справившись со спазмами. Конечно, умрем, — согласилась Кера. Но не сейчас. Я же сказала, что ничего опасного не почувствовала. Я боюсь представить, что такое для вас опасная ситуация, домина Улиса. Нервно сглотнул Витус. — Пойдемте, поищем ее логово, — предложила Кера. — Мне кажется, там будет что-то интересное. И этих, которые тут все разнюхивают, нужно найти. Петра печально вздохнула. — Судя по тому, сколько там крови возле лифта, искать уже некого. — Ерунда, — отмахнулась богиня. — Там было всего две смерти. И еще парочка где-то там, дальше по коридору. Богиня махнула рукой в сторону, откуда мы пришли. А этих искателей туда сколько штук спускалось? Ну да, первая команда из четырех искателей, один из которых оставался возле прохода на этаж и доложил о потерях. Потом Мариус и Дариус и еще две команды по четыре человека. По идее, должны быть выжившие, раз уж Кера больше не чувствует смертей. Она в таких делах хорошо разбирается. Богиня вела нас к логову, будто по карте. Никаких сомнений. Мы сначала вернулись к лифтовой шахте, потом двинулись дальше, туда, откуда пришла эта тварь. — А почему ты называешь эту тварь сучкой? — спросил я. — Потому что она сучка. Удивленно посмотрела на меня богиня. — Что непонятного? Или ее я тоже должна звать женщина? — Да нет, я просто думал, что Цербер кобель. Кера заразительно рассмеялась. Цербер давно помер, он же собака. Даже такие собаки со временем умирают, хоть и живут намного дольше смертных. Животные неразумные. Он знает, что должен умереть, и умрет, какой бы ни был сильный. После него врата Аида охраняли его дети, потом внуки. И не всегда это были самцы, так что Цербер — это даже не имя, а уже должность, что ли, привратник. Это, скорее всего, была правнучкой того первого Цербера. Внуков-то чистый спалил. Я думала, что на этом род Церберов и прервался, а оказывается, нет. Обидно немного. Я сама своими руками прикончила последнего. Я подумал, что мне совершенно не обидно. Уж больно страшная тварь. Спутники от таких откровений выглядели слегка ошеломленными, особенно Витус. Нехорошо, кстати, при нем такие разговоры вести. Дело не в недоверии. Просто этот парень точно не станет сидеть в Кронурпсе безвылазно. Мне и самому это не нужно. Он ведь был бы гораздо полезнее на поверхности. В общем, надо такие разговоры прекращать, пока не поздно. Не знаю, как ориентировалась Кира по запаху, или она руководствовалась какими-то сверхчувствами, но я о том, что мы приближаемся, понял именно по запаху. Псиной несло за несколько сот метров до пролома в стене, за которым обнаружилась нора. пол логова по уровню находился сильно ниже входа. Луч фонаря осветил заваленную мелким костяным крошевом неровную поверхность. Как только мой фонарик осветил полость, оттуда закричали знакомым голосом. — Бегите отсюда! Тварь скоро вернется! Возвращайтесь наверх! Сообщите, чтобы сюда завалили проход на этаж! Кера спрыгнула вниз. — Тварь уже убита, — сказал я. — Вы хоть назовитесь, ребята, я не вижу, кто вы. К моему облегчению и бешеной радости Витуса и Мариус и Дариус оказались здесь и вполне живые, только ужасно голодные и изможденные. Пока мы их с помощью богини вытаскивали, парни рассказали, как они тут оказались. Она появилась сразу, как мы спустились, — рассказывал Мар. Мы ничего не успели сделать, даже выстрелить. Было очень страшно, Доминус Диего. Вы знаете, мы во всяких ситуациях побывали. Привыкли действовать, если страшно. Но тут что-то совсем запредельное было. А она нас даже убивать не стала. Видно, уже сытая была. Оттащила в логово и здесь бросила. Иногда давала детенышу с нами поиграться. Он нас кусал, а если мы пытались защищаться, она легонько рычала. Да, детеныш. Кера продемонстрировала мне его сразу, как только мы вытащили людей. Здоровенный такой, лысый и крылатый щеночек. Только в отличие от мамаши, у него еще и три хвоста со змеиными головами на конце. Вот дерьмо, — выругался я, когда увидел такую красоту. Надо его убить, пока не вырос. — Ты что? — возмутилась Кера. — Мы не станем его убивать. Смотри, какой хорошенький. Я его себе заберу. Богиня, взяв щенка поперек груди, ткнула мне им в лицо. Одна из голов лизнула меня в нос, точнее, во все лицо сразу, если учитывать размеры языка. Зато вторая со щенячьим рычанием вцепилась в плечо. Кера, перехватив тварь одной рукой, щелкнула кусающую голову по носу, и меня отпустили. Хорошо, что у него пока зубов толком нет. Он и так-то сжал меня как тисками. Но я на это даже внимания не обратил, слишком был ошеломлен. Кера не хочет кого-то убивать. «Ты что? Ты серьезно хочешь завести вот это чудовище?» До меня, наконец, дошли ее последние слова. «Эту тварь, которая, когда вырастет, будет размером с дом и станет жрать людей? Его надо прибить, пока он не выжрал какой-нибудь город». «Не будет он размером с дом», — отмахнулась богиня. Церберы становятся большими только когда охотятся или защищают. А так он подрастет еще немного, и все. Его мамаша, кстати, тоже скоро обратно уменьшится. И я тоже могу уничтожить целый город со всеми жителями и домами. Меня же ты не убиваешь? Я хочу питомца, как твоя женщина. Что в этом такого? — В самом деле, Диего, он такой милый, — подключилась Петра. — Смотри, хвостиками виляет. Не ожидала от тебя такой жестокости. Я определенно чего-то глобально не понимаю. Ничего милого в щенке лично я не видел. Нет, я люблю собак. Нормальных, человеческих собак. С одной головой. С одним хвостом, без крыльев. А не это лысое слюнявое чудовище с уже сейчас светящимися красными глазами. Как ты будешь его скрывать? Я все еще трепыхался. Его же попытается убить любой, кто увидит. А если он попадется на глаза чистым? — Ничего не будет, — категорично отмахнулась богиня. — Пока побудет тут, в Крунурпсе. Я его научу скрываться от чистого. Да и форму он сможет менять, так что и смертные ничего не заподозрят. Ну, Диего, правда, зачем его убивать? Нет, если ты считаешь нужным, давай только сам. Нечего на меня неприятную работу скидывать. Кера посадила щенка на пол. Я задумчиво пощупал рукоять револьвера. А ведь жалко. Нет, даже если отстраниться от мысли, как сильно я испорчу отношения с Керой, да и с Петрой, убивать мелкое чудовище не хотелось. Постарайся не слишком демонстрировать его жителям города. Хотя бы пока он у тебя скрываться не научится, — сдался я. И ради всех богов, следи, чтобы он никого не сожрал. — Ура! — в один голос воскликнули барышни. — Смотри, как ты ему нравишься, — добавила Кера. Как раз в этот момент треснула штанина, которую трехголовый принялся радостно трепать двумя пастями. Третьей головой он пытался дотянуться туда, куда дотягиваться совсем не нужно. Определенно нравлюсь. Мне вот тоже котлеты очень нравятся. Все-таки как хорошо, что у него пока нет зубов. Богиня была очень довольна, все время возилась со щенком, даже не стала участвовать в исследовании норы. Впрочем, ничего интересного там и не нашли, кроме хода, прорытого высоко наверх. Не на поверхность, в канализацию. Там она до сих пор и кормилась. Противопоставить потомку стража Аида местные обитатели ничего не могли. В Кронурпс она вообще попала случайно. Как пояснила Кера, тварь просто копала туда, откуда почувствовала знакомые эманации, пока не проломила стенку. А когда здесь появились люди... восприняла их как угрозу себе или щенку, вот и нападала, а так она добрая. Проход в римские подземелья, по некоторым размышлениям, решили не заваливать. Выставили еще один пост, и некоторые из охотников стали ходить этой дорогой. Какие-то очень ценные твари водились в той области, куда выводила нора. Петра, полностью удовлетворенная походом, с энтузиазмом взялась за пропагандистскую газету, так что в следующие несколько дней думать о скорой разлуке было некогда ни мне, ни ей. Газету назвали «Римская правда». Пафосно, да и плагиатом попахивает, но зато достаточно претенциозно. Первый тираж вышел небольшим, и я еще успел проконтролировать, как талецы его распространяют. Вполне бодро получилось. А вот имел ли он успех? Оценить лично уже не довелось. Как-то неожиданно выяснилось, что все готово к отплытию, и уже завтра отходит корабль с грузом зерна. Помимо, собственно, зерна, в нем оборудован трюм, в котором перебраться на африканский континент предстоит первой партии переселенцев из Кронурпса. 100 человек, все бессемейные. Те, кому удалось перевести семью в подземный город, предпочитают остаться там. Безопасно. Жилье получше, чем у них было в городе. Занятие есть, хоть и довольно опасное, но прибыльное. Единственный минус — отсутствие солнечного света. Зато есть большое преимущество — отсутствие страха перед неизбежной очисткой. Для меня оказалось неожиданным нежелание большинства пленников города выбираться из подземелья. Я-то думал, что обрек их на тюрьму, немногим лучшую, чем лагерь у чистых. Недооценил я, насколько тяжело живется сейчас плебсу и наименее устроенным квиритам. Вы, Доминус Диего, уж не обессудьте, но оторвались немного от народа. Слегка осуждающе покачал головой Мариус, после того, как я поделился с ним недоумением. — Я не осуждаю. Просто вы все больше среди доминусов вращаетесь. А там жизнь пока другая, на прежнюю похожа. Люди же простые, они сейчас в постоянном страхе живут. Чуть что не так, лишнее слово или там даже взгляд косой. И все. Может пропасть человек. Не понравился проходящий мимо спири чистых, и привет, добро пожаловать. Проверка на чистоту, а после нее чаще всего лагерь. Заболел, на работу выйти не смог. Тот же маршрут. Страх он теперь всегда и везде. Вы же сами в районе для неблагонадежных жили. Вот если бы вам тогда предложили в подземелье спуститься, но без чистых, или наверху остаться, но с чистыми, вы бы что выбрали? Сейчас неблагонадежных районов нет, потому что не нужно это. Вся страна неблагонадежная. Так-то, Доминус Диего, а вы говорите, тюрьма. Заставил меня Мариус тогда задуматься. Действительно, оторвался от народа. Вроде и вижу все, и даже участвую по мере сил, а на деле... Когда какая-то пакость происходит с ближним, а не с тобой, оно все равно больше мимо проходит, краем. Я после его слов даже всерьез задумался о том, чтобы отказаться куда-то уезжать. Есть у меня планы, как пошатнуть власть чистых, даже не поднимая восстание. Сложно, да и людей надежных нет, но попытаться можно. Вот только если не выйдет, придется кисло. Тем более сейчас, когда чистые на ушах ходят, замотивированные своим богом по самое не хочу. Да и сам бог. Кера мне очень подробно рассказала, что постоянно чует вокруг ищущий взгляд чистого. Так что мурашки по коже. Оскорбился бог последними неудачами и очень хочет найти виновника. Если сам бог поймет, что иерархи умирают благодаря одному и тому же человеку, будет катастрофа. В общем, решение своего я так и не изменил. Прощение вышло бурным. Мы с Петрой не могли оторваться друг от друга всю ночь. Слов тоже было много. Петра даже не допускала, что я могу не вернуться. Только требовала, чтобы я писал как можно чаще. Теперь, когда сообщение с Триполи у семьи Ортес регулярное, проблем с передачей посланий быть не должно. Напутствия достались Кере. Кто бы мог подумать, что я буду радоваться, зная, что с моим будущим мужем об руку ходит богиня беды, — сказала Петра. — Я благодарна вам, великая, что вы храните Диего. Кера только пожала плечами.